Хотите другой вариант? Просто для примера, показать, как велико может быть их разнообразие. Пожалуйста. На территории России находятся сейчас тысячи профессиональных военных, принадлежащих к специальным подразделениям армий, входящих в состав НАТО-государств. Их первоочередной, а во многих случаях и единственной задачей является снижение угрозы, которую представляет боеспособная часть ржавеющего российского ракетного ядерного арсенала. При получении сигнала о том, что до часа Д остается оговоренное количество часов, они начнут действовать согласно полученным инструкциям. Не снимая ни добродушных улыбок с лиц, ни идиотского туристического камуфляжа с плеч. Но профессиональные военные — это вовсе не идеал находящегося под прикрытием в враждебной стране нелегала. При всей их подготовке они могут банально сойти с ума, перепить русской водки или на почве нервного напряжения попробовать наркотик. И в результате всего этого начать болтать. Все эти люди знают немного, иначе не бывает, но хорошей спецслужбе этого вполне хватит. Даже не вполне. Более чем хватит, чтобы начать растягивать цепочки и выстраивать логические связи. А в итоге означает все то же самое. Более того, сам Хёртлинг был твердо убежден, что и те, кто готовил эту часть операции, хорошо понимают. Русские, особенно белорусы, вполне способны взять на своей территории несколько чужаков и без помощи божественного провидения. Более того, начать колоть взятых без малейшей оглядки на нормы цивилизованного общества. С благотворным для себя результатом. В конце концов, они не первый год активно воюют с жестким и умелым противником, и за последние 8-10 лет научились делать дело относительно неплохо. Риск обрушить лавину строгих дипломатических нот и обнулить оборот вокруг пошедшего в гору туризма будет для них не такой уж большой платой за успех вскрытия плана вторжения на этапе, когда они еще могут что-то сделать. Если русским повезет, то безошибочная политика их МИДа в сочетании с приведением в боевую готовность кадровой части вооруженных сил, дополненной их эффективной и массовой мобилизацией, может заставить государства, члены НАТО, спустить все на тормозах, свалив едва не случившийся Армагеддон на какого-нибудь подходящего козла отпущения. К примеру, на командующего европейским командованием США адмирала Ставридиса или на командующего армией США в Европе 7-й армией генерал-лейтенанта Хёртлинга, который подойдет на эту роль просто отлично. Или даже просто обвинив русских в наглой и беззастенчивой провокации, терпеть которую в очередной раз их всех заставит только враждебное миролюбие. Ну да, такой вариант развития событий реален. Достаточно кому-то в русской военной разведке отнестись к текущей информации с достаточной мерой серьезности, и последующий сценарий очевиден. Несколько европейских и североамериканских туристов и бизнесменов могут исчезнуть на территории России без следа в любой момент. Их кураторы в посольствах начнут что-то делать отнюдь не сразу. А выборка у русских есть. Стоит только догадаться посмотреть на то, как изменился демографический спектр контингента людей, получающих совершенно легальные, украшенные всеми положенными виньетками визы на въезд на территорию Российской Федерации. Всего год назад, как и два десятка предшествующих лет, он был достаточно размазан. В Россию ехали бывшие мигранты демонстрировать достижения лучшей в мире стоматологии и показывать фотографии уже почти выплаченных домов в Нью-Джерси. Ехали пуделеобразные старушки на пенсии, просто за экзотикой, за куклами-матрешками, дешевой икрой и свежими впечатлениями. Ехали целые классы студентов-пианистов и целые отделы бизнес-менеджмента от сотен компаний, тех, для которых попрание режимом Путина прав и свобод человека в России было менее значимым, чем возможность зарабатывать миллионы. Все эти люди, от восторженных и хорошо обеспеченных 70-летних вдов до юных поклонниц альтернативного рока, ехали в Россию и сейчас. Подавали заполненные анкеты в посольство и консульство, платили сбор, покупали билеты и радостно взлетали навстречу экзотике. Но доля мужчин спортивного атлетического телосложения — в разных формах использовались оба этих термина — в возрасте 20-45 лет, в общем пуле подателей требований на выдачу туристических и бизнес-виз, начала расти как снежный ком уже с начала 2007 года. Про себя генерал определил именно эти месяцы как точку невозвращения плана, еще не имевшего в то время окончательного названия, только буквенно-цифровой индекс. Очень немалая доля ложащихся в такую условную категорию людей получала многократные визы. Такие люди пересекали границы несколько раз, обогащая авиаперевозчиков и хозяев русских отелей, набирая опыт и вживаясь в среду, покупая себе шанс выжить 1-2 дня на положении, хоть как-то приближенном к истинному нелегальному. Трудно ли было высказать предположение о том, что тысячи молодых мужчин с чем-то неуловимо общим в типаже едут в Россию не за впечатлениями и карьерой в бизнесе, а за чем-то другим? Да, трудно. Это следовало признать и быть таким образом чуть снисходительнее к неуспеху противника. Натренированное на проникновение на территорию охраняемых объектов и уничтожение единиц ядерных вооружений и их носителей, группы терялись в общем объеме въезжающих. В среде совершенно добровольно за собственные деньги едущих в Россию идиотов с фотоаппаратами и деловыми бумагами. Хороший бизнесмен тоже, в общем-то, похож на военного. А все бумаги у него самые настоящие, как и инвестиционные деньги, которые въезжают в Россию в его портфеле. Деньги. Чертовы деньги. Успех войны действительно почти всегда зависит от денег и времени. Интересно, что и того, и другого в данном случае было много. В отношении первого вой Конгресса и налогоплательщиков не имел ни малейшего значения. Подготовка к войне финансировалась из источников совершенно невообразимой глубины. Можно было только догадываться, какую роль в происхождении этих денег играли в ключевой момент люди, близкие к семейству Бушей. Как они планировали компенсировать свои затраты и как именно прикрыть потом эту компенсацию. Но в результате неожиданного половодья денежных средств, вливаемых в армию, флот и военно-воздушные силы США, значимость фактора времени взлетала уже вообще до небес. А число параметров, заякоренных, завязанных на время, исчислялось не просто сотнями, многими тысячами. Скажем, из-за недостатков финансирования в годы президентства Билла Клинтона армия США получила всего 1000 оперативно-тактических ракет MGM-140 к системам залпового огня. Между тем, только для первой недели запланированных боевых действий, имеющие такие системы дивизии армии США в Европе, испытывали потребность, которую начштаба 7-й армии оценивал в 4000 штук. При этом как сам начштаба, так и любой другой штабной офицер вполне понимал, что реальные боевые действия не оставят от предварительных расчетов камня на камне, когда за минуты до времени Д первая ракета сойдет с направляющих, современные боеприпасы будут расходоваться с той скоростью, с которой их будут подвозить, а штабы будут завалены требованиями командиров дивизионов и тех дивизий, в интересах которых они работают. Еще, еще, еще. Это как пример. Других примеров было так много, что приводить их было просто скучно. Производство вооружений и боеприпасов было только одной из сторон военной мощи. Только дурак измеряет потенциал вооруженных сил числом орудийных стволов, пересчитывая миллиметры калибра на дюймы и обратно. Боевая подготовка гораздо важнее, но неделя не имеет в ней никакого значения, если речь не идет о какой-то одной конкретной специальной операции. Время на планирование. Вот что было критичным. Время на планирование и исполнение запланированных шагов, одного за другим, в четкой последовательности и взаимосвязи. Именно такой должна быть армия. Именно так и выигрывается любая, оставляющая хоть сколько-то значимый след в истории война. Просто поразительно, что каждый раз, когда доходит до дела, возникает идиот, перемешивающий все возможное в единую бесформенную кучу с непосредственностью трехлетнего вундеркинда. — Проклятые ублюдки! — произнес командующий вслух. — Чертовы кретины! Ругательства настолько сильно не подходили к его интеллигентному облику, что хуже знавший Хёртлинга человек удивился бы. Но сочувственно поглядывающий на него генерал-майор не удивился. Формально дивизия Питерда уже давно не входила в состав 5-го корпуса. Но фактически да, входила. При этом она одновременно подчинялась и штабу Хёртлинга, и непосредственно командованию. Они отнюдь не первый месяц работали вместе, и за это время успели изучить характеры друг друга как нельзя лучше. Питерт отлично знал, что слова, которыми Хёртлинг сотрясал воздух, — это нормальный правильный ритуал. Можно не сомневаться, что энергично артикулируя, он одновременно пересчитывает про себя количество самоходок в первом эшелоне или ожидаемые показатели потерь противотанковых вертолетов дивизий в наступательной фазе операции. Минута или две, и слова закончатся, а расчеты останутся. Дана Питерт мягко улыбнулся, как может улыбнуться только чернокожий. Он любил такие моменты. Если бы все победы доставались легко, они доставались бы кому попало.